Павловична Уда. Да, здравствуйте, молодой человек. А вот спросить хотел, такой случай случился. Я на своем участке, никого не трогаю, пошел кезать. Это справочное УВД, я вам никакой консультации дать не могу. Так вы же справочная. Это номер телефона, что вам? Да, я же объясняю ситуацию. Кезать пошел. Дальше, смотрю по сторонам, и тут этот участковый меня видит, шишку лимонит, и вот на меня смотрит и шишку лимонит. То есть мне неловко стало, я за ним погнался, он убежал. Вот что делать в такой ситуации? Вы в каком районе проживаете? Ну это, Русская освободительная армия. Ну это Криволучье, что, привокзальный? Да, Криволучье, да, именно. Криволучье? Да. Записывайте, 32-24-95. Да, 905. Так это же номер участкового. Это дежурная часть Криволучинского райотдела. Да, я туда звонил, он мне сказал, что буду бузить, он меня побьет. Ну, я больше тогда не знаю, куда вам позвонить. Да пошел ты нахуй тогда. Дежурная часть Главного управления, оперативно-дежурный РУПСОС. Да, здравствуйте, молодой человек. А вот такой вопрос у меня. Я вот пошел в огород. Это связано с сотрудниками вашего отдела. Я пошел в огород к себе. Какого отдела вы имеете в виду? Ну, вашего. Какого вашего? Куда вы звоните? Скажите мне, пожалуйста. По Волгоградской области звоню. Какой отдел вы звоните по Волгоградской области? Ну, откуда я знаю номер вашего отдела? Понять не имею. Волгоград. Какой отдел вы звоните? Скажите. Волгоград звоню. Волгоград, 93-01-11. Да послушай, ну хватит выебываться уже, блядь. Я тебе объясняю ситуацию. Что ты выебываешь? Если вы будете говорить в таком тоне, я прекращу с вами общение. Так я же объясняю. Что ты вот это вот... какой область? Что вы меня сандалите все? Я ветеран, между прочим. Что вы меня сандалите? Ой, ветеран. Что вы меня сандалите? Второй мировой ветеран, блядь. Так вот... Иду я к себе в огород, никого не трогаю, пошел покезать. Потом смотрю по сторонам, а тут участковый смотрит на меня, шишку наяривает и смотрит на меня похотливым взглядом, на мою задницу. Че делать? Алло, вы... Хорошо чувствуете, нормально себя чувствуете? Да, нормально себя чувствую. Ваша фамилия, ваша как? Цирулев. Угу. Имя, отчество, как ваше? Владислав Александрович. Владислав Александрович? Да, ветеран Второй мировой войны, косоглазие. Какого года? 38-го года. 38-го, да. Во время войны вам 3 года были, ветеран. Да что ты пиздишь, блядь, я ветеран, я в 53-м. Да пошел ты нахуй, блядь. Сука. Надо было сказать в 45-м, блядь. Отдел полиции, выноски дежурного полка. Да, здравствуйте, молодой человек. Я вот ветеран НКВД. Я хотел бы, чтобы вы мне хуй отсосали. Что для этого нужно сделать? Уважаемый, вы куда звоните? Ну как, я вам звоню. Звоните. Данные говорите, куда приехать. А вы мне хуй отсосете, что ли? Когда приедем, увидите. Да, так отсосете, да? Отсосете бибку моего. Старческого. Не, я говорю адрес. Данные говорите. Цирулев Владислав Александрович, не надо на меня орать, блядь. Цирулев. Слышите? Цирулев, слышь, блядь. Мне нужно шнягу старческого, пипиську отсосать моего просто. И все, я все скажу. Давай, что тебе еще нужно? Ёпта, че он положил трубку? У какой агрессивный. Дежурная часть Слабинск, помощник Юрлов, слушаю вас. Да, здравствуйте, молодой человек. Я вот ветеран НКВД. У вас это эхо идет какое-то. Да, я вас слушаю. Я ветеран НКВД, я вот хотел бы на старости лет осуществить свою мечту с полицейским. Интересно. А можно ли насрать вам на голову? А ваша фамилия, имя, отчество? Цирулев Владислав Александрович. Где проживаете? Русской освободительной армии, дом 9. Как у вас фамилия еще раз? Цирулев. У Слабинска нету такого адреса. Да есть. Нету. Но я могу к вам подъехать. Сколько будет стоить? Подъезжать. А сколько будет стоить? А мы договоримся на месте. Ну а сколько примерно, чтобы я рассчитал? Да, подъезжайте, подъезжайте. Ну сколько? Подъезжайте. То есть можно насрать вам на голову? Ну подъезжайте, мы побеседуем. Тет-тет. Не, ну можно насрать. Ну адрес скажите ваш. Я же сказал, Русская освободительная армия 9. Я к вам лично приеду. Да, я же и прошу мальчика по вызову. Вот, Русская освободительная армия. Ладно, посмотрите, генерала Власова 10. Сука, слился.